Невезуха хуже некуда, верно?» Он искренне радовался этому только что найденному повороту мысли. Это сообщало вечеру пикантность. Напоследок, на десерт порция душевной пытки. «Ну, правда ведь, чертовская невезуха, скажи?» «Нет», — прошептал Любе. «Что?» «Нет». «Тебе что же, жить надоело?» Любе мотнул головой. Бройер смотрел на него с изумлением. Это был уже вовсе не тот жалкий остов человека, что сидел перед ним минуту назад. Любе преобразился на глазах, как будто сутки отдыхал от карцера. «Потому что они теперь всех вас прихватят», — прошептал он своими растрескавшимися губами. «Всех! Ерунда! Чушь!» Бройер на секунду пришел в ярость. Он понял, что допустил промашку. Вместо того, чтобы мучить Любе, он доставил ему радость. Но кто же мог предположить, что этому болвану до такой степени безразлична собственная участь? «Не радуйся раньше времени. Это я тебя надул. Мы не отступаем. Просто лагерь переводится в другое место. Линия фронта выравнивается. Вот и все». Звучало это неубедительно. Бройер и сам это знал. Он глотнул еще коньяка. «Да не все ли равно?» — подумал он и допил рюмку. «Думай, что хочешь», — сказал он затем. «Все равно тебе не повезло. Обстоятельства вынуждают. Придется тебя укокошить». Он почувствовал, что пьянеет. «Жалко тебя, да и меня жалко. Красивая у нас тут была жизнь». «Ну, хорошо, для тебя, может, и не очень красивая, если по-честному рассудить». Любе, несмотря на слабость, не сводил с него глаз, смотрел в упор. «Что мне в тебе нравится, — сказал Бройер, — так это, что ты не боялся. Но придется тебя прихлопнуть, чтобы ничего не рассказал. Как раз тебя, самого давнишнего моего постояльца, тебя первого, а там и до остальных очередь дойдет», — добавил он как бы в утешение. «Главное — не оставлять свидетелей. Испытанное правило национал-социализма». Он достал из ящика стола молоток. «Я с тобой по-быстрому», — сказал он, кладя молоток на стол. В тот же миг Любе вскинулся со стула и попытался схватить молоток своими обожженными руками. Бройер слегка двинул его кулаком по уху, Любе упал. «Ты смотри», — добродушно заметил Бройер. «Попытка не пытка. А что, правильно? А почему бы и нет?» «Да ладно, сиди на полу. Мне так сподручней». Он приложил ладонь к уху. «Что? Что ты там бормочешь?» «Они вас всех, всех вас точно так же». «Да брось ты, Любе, тебе этого, конечно, очень бы хотелось, но они ничего такого не сделают, слишком чистенькие. Да и я не дурак, смоюсь отсюда заблаговременно, а про вас и не вспомнит никто». И он хлебнул еще коньяка. «Хочешь сигарету?» — спросил он вдруг. Любе посмотрел на него. «Хочу», — сказал он. Бройер сунул ему сигарету в окровавленные губы. «На вот!» Он поднес ему огня, а потом и сам закурил от той же спички. Оба молча курили. Любе знал — это конец. Он вслушивался в гул за окном. Бройер допил свою рюмку, потом отложил сигарету в пепельницу и взялся за молоток. «Ну ладно, теперь все». «Будь ты проклят», — прошептал Любе. Сигарета не выпала у него изо рта. Она приклеилась к его окровавленной верхней губе. Бройер несколько раз стукнул его по голове тупым концом молотка.